День 26. Страдания святого мученика Георгия Нового. Святой Георгий был сыном благочестивых родителей. Он имел отца по имени Иоанна, принадлежавшего к числу знатнейших вельмож города Среца, и мать по имени Марию. Георгий был дарован родителям своим по их усердной молитве, ибо они достигли уже преклонного возраста и не имели детей, подобных древним Аврааму и Саре. По этой причине Иоанн и Мария усердно молились к Господу, его Пречистой Матери и святому великомученику Георгию Каппадокийскому. В церковь всего угодника Божия они приходили ежедневно, творили здесь милостыню и усердно молили Господа, да разрешится неплодство их. И Господь не презрел их молитвы, но дал им старости плод чрева мужского пола. Иоанн и Мария принесли младенца в храм святого великомученика Георгия, крестили его во имя Отца и Сына и Святаго Духа и дали ему во святом крещении имя Георгия. Отрок воспитывался в страхе Божием и был обучен чтению книжному. Георгий скоро настолько хорошо изучил Священное Писание, что превосходил своими знаниями всех своих сверстников. Когда Георгий достиг юношеского возраста, то был весьма похож красотою лица своего и целомудрием своим на древнего Иосифа. В то время Болгарию владели сарацины. Когда блаженному Георгию исполнилось 25 лет со времени его рождения, родители его в это время уже отошли ко Господу, то сарацины начали склонять его к своему нечестию, говоря ему: «Георгий, оставь христианство и прими нашу веру. Послушай посланника Божия Магомета. Прими наш закон». При этих словах сарацины начали возлагать на честную главу святого Иоанна тафию, шапку, которую по своему обычаю носили на головах своих и в которой входили в свои молитвенные дома. Но святые отвечали им, говорят так: «Не подобает нам, христианам, подражать нечестивым обычаям вашим и носить на головах своих тафии. Не подобает нам отрекаться от Христа, Бога истинного, Творца неба и земли, и лишать себя плодов крещения святого. Скажите мне, могу ли я веровать Магомету, который не был послан ни Богом, ни Божиими пророками, ни апостолами, но был простым военачальником полка сатанинского, нося с собою хоругви дьявола? Вот вы и сами не знаете, во что вы веруете. Вы сами отступили от пути истинного». Обличив так сарацин, святый Георгий начал громогласно исповедовать Христа истинным Богом, Создателем и Творцом всего существующего, видимого и невидимого, земного и небесного. Затем, плюнув в лица нечестивым и назвав их людьми безбожными, святый бросил на землю тафию и начал попирать ее ногами, говоря сам себе: «О Георгий, чего ты медлишь? Христос призывает тебя». Нечестивые сарацины, исполнившись гнева, взяли святого и с великими побоями и руганью представили его своему правителю, донося на него и говоря: «Вот сей хулит и поносит нашу веру». Егемон же, будучи поражен красотой лица святого и его мужественным взглядом, начал с лестью говорить ему: «Если отречешься от Иисуса Христа, которого вы называете Сыном Божиим, если подчинишься приказанию самодержца Селима и исполнишь его волю, сему Селиму многие царства повинуются, то получишь многие дары и всевозможные почести от царя нашего и будешь поставлен начальником всех воевод великого города Среца». Но мученик Христов снова исповедовал Господа Иисуса Христа в присутствии многочисленной толпы. Сарацинскую же веру обличил и укорил. Тогда мучитель, придя в ярость, приказал бить палками святого без милосердия. Имущим был святой Георгий жестоко, так что его плоть прилипала к палкам, кровь же его текла каплями из язв. Но, несмотря на это, святый не показывал намерения подчиниться нечестивому повелению царскому. Когда правитель приказал резать его по всему телу ножами с головы до ног и опалять его раны горящими свечами, все тело святого было опаляемо свечами так, что не было видно и лица его, и начала таять плоть его, как тает воск от огня. А на мученик Христов доблестно переносил страдания, призывая и исповедуя имя Господа Иисуса Христа. После этого мучитель приказал воинам водить мученика по городу, ударять в тимпаны и кричать: «Не ругай посланника Божия Магомета и не поноси его предания о вере сарацинской». Святый же молился ко Христу Господу и увещевал сарацин веровать во Христа. Потом нечестивые разложили большой костер посредине города, намереваясь сжечь святого. И введен был мученик Христов Георгий на приготовленное место для сожжения. Но изнемогший от ран, он упал на землю безгласным, только уста его двигались, призывая на помощь Господа. Сарацины же, взяв святого еще живым, бросили его на костер. Так окончил свой страдальческий подвиг мученик Христов Георгий. Нечестивые сарацины бросили в костер и много псов для того, чтобы христиане не могли распознать мощей мученика. Но Бог прославил угодника своего. Внезапно на место то нашло облако с громом и молнией, и поднялся великий дождь, который погасил огонь, так что от костра не было даже и дыма. Сарацины же, испугавшись столь великого чуда, разбежались от того места. Между тем дождь шел до самой ночи. Когда наступила ночь, то над тем местом, где было сожжено честное тело мученика, явился свет весьма великий, который озарил все то место. Тогда протоиерей соборной церкви в честь святого великомученика Георгия Каппадокийского отправился вместе с прочими христианами к судьям и, дав им деньги, и спросил у них позволения взять честные мощи святого мученика и предать их обычному погребению. Когда судьи выразили свое согласие на эту просьбу, то протоиерей тот пошел к митрополиту Иеремии и возвестил ему все о святом мученике. Митрополит же отправился к мощам святого мученика с большой поспешностью и верою, сопровождением всего священного собора и многих христолюбивых людей, с пением псалмов и песнопений, со свещами и кадилами. Разгребший пепел на том месте, где виднелся свет, христиане обрели честные мощи святого мученика Георгия Нового, невредимыми от огня. Кости же псов обратились в прах и пепел. В тех же местах, где святый мученик Христов был водим ночью по городу, и где капала кровь его, ночью являлся свет, как бы от свечи горящей. Это видели все христиане. Взяв честные мощи святого мученика, митрополит положил их в раке в храме святого великомученика Георгия Каппадокийского. Здесь почивают честные мощи святого мученика и до ныне, и по благодати Божией подают исцеление всем с верою приступающим к ним. Пострадал же святый мученик Христов Георгий в болгарском городе Среце, где и был воспитан. Свой мученический подвиг он принял в 7022 году от сотворения мира, от Рождества же во плоти Бога славы в 1514 году, 26-й день месяца мая, в царствование над всеми Господа нашего Иисуса Христа, которому высылается слава с Отцем и Святым Духом вечно. Аминь. Тропарь, глаз четвертый. Божественным желанием от юного возраста, весь сам себе Господи возложив, в молитвах и постях образ быв добродетели, богатство же и славу, и добротство телесное, яко несущее презрев, и Христа единого от души возлюбил иси, и того истинного суще Бога, в Троице поклоняемо, пред нечестивыми турки проповедовал еси, и сарацинскую веру, и законы Магомедовы под ногами поправ, и мучителей ужасив, мучение венцем украсив славне, к небесному востекл еси ликостоянием премудрый Георгий. Моли Христа Бога, сохранить Отечество Твое и спасти православного императора, и люди, и град, и же Твоя подвиги присно почитающие. Кондак, глаз четвертый. Яко звезда пресветлая, явился и синий прелестный мирви, праведного солнца Христа возвещающий, страдания Твоими страстотерпче, великий мученичи Христов Георгий, и прелесть погасил еси сарацинскую, и Магомедово предание, и законы под ногами Твоими попрал еси, и беззаконного царя, и мучителей ужасил еси крепким Твоим терпением, и верным подаешь и свет, молясь к Богу непрестанно о всех нас. Память преподобного отца нашего Иоанна Психаита. Святый отец наш Иоанн, с юных лет возлюбив Христа, по характеру своему стал подобен святым пророкам Илии и Иоанну. Оставив мир, он отправился в Психаитскую лавру и принял там иночество, после чего получил от Бога дар разгонять бесов и исцелять болезни. Он подвязался во время иконоборческих волнений, укрепляя православных в вере своими наставлениями. На него сделан был донос императору, гонителю на иконы, и последний, призвав его к себе, стал принуждать отказаться от поклонения честным иконам, присоединиться к его ереси и подписаться на нечестивом свитке, но преподобный не согласился исполнить это и даже обличил императора, назвав его еретиком. За это он сослан был в ссылку, где претерпел от беззаконных и несправедливых иконоборцев множество бедствий и здесь окончил жизнь свою. Память святого Карпа, апостола из 70. Святый апостол из 70, Карп, был последователем и слугою святого апостола Павла. Он разносил его послания в те места, куда они назначались. Достаточное время Карп потрудился вместе с апостолом Павлом. Немало претерпел он за это бед и напастей. Затем святый Карп был поставлен апостолом Павлом епископом города Берии во Фракии. Святый апостол Карп потрудился, проповедуя Евангелие Христово и на острове Крите. Здесь он, между прочим, принял в дом свой святого Дионисия Ареопагита и видел Господа, явившегося ему в видении в то время, когда Карп просил его предать казни двух грешников и слышал голос его, возгласивший: «Мучь меня еще, ибо я готов еще раз пострадать и быть распятым ради спасения людей». Святый Дионисий Ареопагит свидетельствует о сем святом Карпе и то, что он никогда не начинал совершать пречистых и животворящих тайн прежде, чем несподоблялся являвшегося ему с неба божественного видения. Святительствуя в Иберии, Карп обратил ко Христу многих еленов-язычников. Обличая иудеев, он говорил им, что распятый ими Христос есть Бог истинный и Творец всего. Впоследствии он был за жестокостью убиен иудеями и таким образом предал душу свою в руки Господа. Честные мощи его были положены верными и богобоязненными людьми в том же городе, где он и свидетельствовал. Причем сими мощами подавались многоразличные исцеления болящим во славу Христа, Бога нашего. Тропарь, глаз 3. Апостоли святые Карпи, моли милостивого Бога, дабы прегрешение и оставление подаст душам нашим. Кондак, глаз 4. Яко звезду пресветлую, церковь всегда стяжа тебя, апостоли Карпи, чудес твоих многоподаванием просвещаемо, спаси веру чтущих память твою. Память святого апостола Алфея. Святой апостол Алфей был отцом апостолов Иакова Алфеева и Левия. Сей Левий был мытарем, сборщиком подати, и его-то призвал Господь, сказав: «По мне гряди». Евангелие от Марка, глава 2, стих 14. Оставив все, Левий последовал за Христом и был все время его неизменным спутником. Апостол Левий называется еще Матфеем, и он именно написал первое Евангелие. Святой апостол Алфей происходил из галилейского города Капернаума, но где он проповедовал Евангелие, неизвестно. В тот же день память святых мучеников Аверкия и Елены, по некоторым памятникам детей апостола Алфея. Святой Аверкий пострадал за Христа, быв привязан ногой среди пчел и извизуленный их жалами. Сестра же его Елена убита камнями. В тот же день празднуется обретение мощей преподобного Макария Колязинского. Житие его, смотри, под 17 марта. Примечание. Примечание к житию мученика Георгия Нового. Наименование Нового усвояется святому Георгию в отличие от других святых с именем Георгия, подвязавшихся значительно ранее его, как, например, Георгия Великомученика, память его 23 апреля, Георгия Исповедника, память его 19 апреля и других. Средец, или София, столица болгарского княжества. Еще в древности София была важным торговым пунктом и составляла главный город римской провинции Дакии. В 441 году София была опустошена гуннами. В 809 году была завоевана болгарами. В 1382 году попала в руки турок. 22 декабря 1877 года город был взят русскими под начальством Гурко. причем большая часть мусульманского населения бежала. Великомученик Георгий Каппадокийский. Разумеется, святой великомученик Георгий Победоносец. Память его празднуется 23 апреля. Магомед или Мохаммед. Основатель мусульманской религии. Жил в конце VI и начале VII веков. Селим I. Султан турецкий, царствовал с 1512 года по 1520 год. Отличался необыкновенным фанатизмом, религиозной нетерпимостью. По мнению некоторых, святой Георгий пострадал 11 февраля. 26 мая принимается в таком случае за день перенесения его мощей. Примечание к житию преподобного Иоанна Психоита. Психоитская лавра, по указанию баландистов, находилась в Константинополе. Особенно жестоким гонителем на иконы был греческий император Константин Капроним, 743-775 годы, намеревавшийся торжественно с соблюдением законности уничтожить иконопочитание, как ересь, для чего в 754 году созвал собор и назвал его Вселенским. Также жестоко преследовал иконопочитание император Лев Арменин 813-820 годы. Он издал указ, которым запрещал монахам проповедовать об иконопочитании, и на этом указе должны были подписаться все монахи. Вероятно, под императором-гонителем на иконы здесь, разумеется, последний император. Примечание к житию святого Карпа. Между прочим, у него в Троаде были оставлены апостолом Павлом Филонь и разные книги, между коими апостол особенно упоминает о пергаментных. 2 Тимофею, глава 4, стих 13. Фракии. Называлась та часть Балканского полуострова, которая лежала к северу от Македонии, Эгейского и Мраморного моря. В настоящее время на месте древней Фракии находятся следующие земли. Восточная часть Венгрии, Трансильвания, Бессарабия, Молдавия, Валахия, Болгария, Сербия и восточной частью Румелии. Город Бери в настоящее время называется Верия или Караверия. В нем около 12 тысяч жителей. Апостол Павел был в Берии во время своего второго апостольского путешествия. Остров Крит, иначе Кандия, от главного города того же имени, находится в средней части Средиземного моря, к югу от Эгейского моря. Начало христианства было положено здесь событием сошествия Святого Духа на апостолов, ибо при этом событии были и критяне. Деяния, глава 2, стих 11. Затем христианство было утверждено здесь апостолом Павлом, который поставил здесь епископом Тита для того, чтобы он довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитер. Послание к Титу, глава 1, стих 5. В 17 веке Крит перешел во власть турок. Дионисий Ареопагит, член Ареопага, Верховного судилища Афинского. Обращен в христианство апостолом Павлом во время его второго апостольского путешествия около 54 года. Причислен святою церковью к лику святых. Память его празднуется 3 октября. Для того, чтобы понять слова святого Карпа, необходимо припомнить следующий случай из жизни святого. Некто из неверующих совратил к злочестию своему одного из христиан. Карп был весьма опечален этим. Никогда не обнаруживавший ранее нетерпения, Карп на этот раз был весьма огорчен в душе своей. Он помыслил про себя, что нечестивцы, развращающие и губящие людей, не должны жить на земле. И начал он молить Бога, дабы не спал огонь с неба и попалил тех двух нечестивцев, и своротившего, и совращенного. Когда он молился об этом, вдруг горница, в которой он стоял, потряслась и расступилась надвое. Подняв свои очи вверх, он увидел небо отверстым и в нем сидящего Господа Иисуса Христа в образе человеческом. Опустив же взоры вниз, он увидел глубокую пропасть, на краю которой стояли те два грешника, которым Карп и спрашивал погибель. Карп, видя, что опечалившие его уже готовы упасть в пропасть и быть съеденным змеем, присмыкающимся внизу, исполнился радости. Но так как они все еще не падали в пропасть, то Карп снова стал досадовать и скорбеть, и опять начал молить Бога об их погибели. Когда же он возвел очи свои на небо, то увидел, что Господь приблизился к тем грешникам и подал им руку помощи. Потом Господь и сказал Карпу: «Мучь меня еще, ибо я готов еще раз пострадать и быть распятым ради спасения людей». Сказание об этом сообщает святый Дионисий Ареопагит в своем послании к монаху Демофилу. Послание это можно читать под 3 числом октября месяца, день памяти святого Дионисия Ареопагита. Дионисий Ареопагит с великою похвалою отзывается об апостоле Карпе. Так, например, в послании к монаху Димофилу он говорит о Карпе: «Муж сей был велик по своим добродетелям и отличался такую возвышенную чистотой ума, что обладал большой способностью к боговидениям». Кончина святого апостола Карпа последовала в конце первого века.